Тупорылый дебил, как ты лорда убивать собрался, а, состроив гоповатую форму лица, спросил Флитвей, придется тебе сдохнуть, придурочный. Посматривая назад, Флитвей начал душить Соника, замахивая кулак для смертельного удара, нарочно оттягивая время. Монокамень прилетел в затылок Флитвея. А, какая сучка это сделала, не убивай его, тебе ведь нужна я готова отдать себя в обмен на Соника. Это другой разговор. Флитвей выбросил Соника как шавку и направился к Николь. Больно ударив девушку по шее, Флитвей приблизился к ее лицу. «Буду драть тебя, пока не сдохнешь, стерва. Ты обещаешь, что больше не тронешь Соника?» Грубо потребовала Николь. «А, ахахахахах, наивная шлюха, ты просто оттягиваешь время, потом он все равно сдохнет. Флитвей, не прощу», стоя по пояс в крови, клялся Соник. «Да, и что же ты можешь? Темной формы у тебя нет, она принадлежит мне. Укрепить мышцы ты не можешь, они у паразита, огня нет, ничего нет. Ты бесполезный, ха-ха-ха-ха, даже твой меч теперь мой». Кинувшись в бой, Соник в последнее мгновение увернулся от лазерного взгляда, черпанув от Флитвея ману, подействовав тем же путем, что и он. Мех Соника моментально окрасился в черный. Выбив девушку из лап извращенца, Соник, взяв ее на руки, поставил в сторону, бросившись на Флитвея как голодный зверь. Нарочно пятясь к монокамню, Флитвей сопротивлялся смертельно опасным рывкам, загребающим его ману. Перекрутившись в воздухе, Соник вернул себе меч и вонзил его в Флитвея, вызвав землетрясение. Удар за ударом, Соник стал постепенно вычерпывать из Флитвея ману. Увидев, что он даже не сопротивляется, а ехидно улыбается, Соник перестал заниматься линчеванием. Флитвей же расслабленно подмял руки под иглы. «Хе-хе-хе, бесишь ты меня, придурок синий, но дохнуть у меня совсем желания нет. Так и зачем ты дал мне сдохнуть в прошлый раз, и в другие разы, ты отказывался мне помогать? От того, что твои друзья дохнут, ты становишься сильнее. От того, сколько баб ты трахнешь, зависит твой прогресс. Я не сдохну физически, я магическое существо, а ты вот подохнешь как миленький. Я для тебя, ублюдка, подарок оставлю. Потом спасибо скажешь, а сейчас мне придется как моче впитаться в тебя. Мы с тобой родом, одна семья, сука, мерзость». Впитываясь как моча в тело Соника и полностью становясь с ним одним целым, Соник успел на прощание вмазать по морде Флитвею, отчего тот истошно завопил. «Мерзкий ублюдок, Соник». Подошла Николь. «Все хорошо, красавица». Соник обнял девушку. «Я же сказал, что от всего тебя защищу». Переживая за девушку, Соник положил ее смущенную щеку к себе на грудь. «Так, нам еще нужно камни собрать?» «Нет, все в порядке, можно уходить», ложась на руки Сонику, сказала Николь. «Тогда по». В глазах Соника появились красные круги. «Сюрприз, и ахахахах, мана этого идиота сейчас на 90% моя, теперь то я как следует наслажусь твоим возбужденным телом». «Я-а-а-а». Флитвей разорвал одежду Николь. «Ты посмотри на это, Соник, она возбудилась от твоей нежности, вот же тупая, теперь не отвертится, когда я вставлю свой огроменный член, и ахахахаза, не может быть, мое то тело, оно же искусственное», пытаясь вырваться, вопила Николь. «А, тупая сука, ты баба до мозга костей, кодированная потаскуха, готовься взорваться от моего семени». Флитвей больно ударил по груди взвизгнувшую Николь. «Ублюдок, это мое тело, а? Ты тупой, ты же и сам ее хочешь трахнуть. Просто посмотри, как она дрожит в предвкушении. Давай же, отымей ее, и она тут же станет 11-й куклой для секса. Иди к черту, Флитвей, я не опорочу ее из-за собственного желания. Бесполезно, уже поздно, контроль принадлежит мне. Наконец-то я кого-то сам трахну». Бегая глазами, Соник искал решение, пока Флитвей не совершил страшное. В последний момент, перед касанием, Соник поймал во взгляде монокамень, и из последних сил схватился за него, впитывая его энергию и расслабляясь, выходя из одержимости Флитвея и возвращая его в сосуд души. Фху, пронесло. Соник свалился назад на землю. «Ты как, Николь, ничего не болит?» Николь приподнялась на колени, смущенно поглядывая на Соника. «Почему? Ты же говорил, что больше всего любишь секс. Что тебя остановило?» Поджимая ноги, спросила девушка. «Да я лучше сдохну, чем еще раз изнасилую девушку», уверенно ответил Соник, сильно удивив Николь. «Секс без любви — это не секс, а издевательство». Полежав на траве и убедившись в том, что угроза миновала, Соник выдохнул, полностью потеряв возбуждение. Посмотрев на возбужденную, но скрывающую свои интимные зоны Николь, Соник взял стесняющуюся девушку на руки, намереваясь вернуться в поселение. Взгляд Соника зацепился за каменное формирование, из которого секунду назад на него пялились красные глаза. Догадавшись, кто это, Соник тихонько хмыкнул, вернув взгляд к девушке. «Будь уверена, я никогда не стану принуждать тебя к сексу, как бы сильно я ни желал с тобой близости». Посмотрев на Соника, Николь увела взгляд в противоположную сторону, задумавшись о произошедшем. Горячие булочки. Мчась на невысокой скорости, Соник и Николь на протяжении всей дороги так и не проронили ни слова. Девушка, будто сидя в автобусе, уставилась в воображаемое окно, пытаясь разобраться в себе и избавиться от непристойных мыслей. Соник же, подобно водителю автобуса, следил за дорогой, обдумывая какие-то насущные проблемы, порой вспоминая отрывки своего богатого прошлого. Сбавив темп бега и попав в поселение, Соник перешел на спокойный шаг. Продолжая смотреть в воображаемое окно, Николь на периферии зрения заметила знакомую женщину. Мисс Спрауэр понимающе улыбнулась проходящим мимо Сонику и Николь. «Привет, мисс Спрауэр, мы не опоздали?» «Здравствуй, Соник». «Нет, не опоздали. Через 5 минут подоспеют эклеры, ждем вас в гости». «Соник, скорее пошли домой, пожалуйста». Закрыв руками глаза от смущения, попросила девушка. Пожав плечами, Соник исполнил просьбу рыси. Лишь стоило им зайти за порог, как Николь спрыгнула с рук парня, открыла шкаф и достала из него точно такое же фиолетовое платье, спешно одеваясь и избавляясь от монокамней. «Однако практично, но к чему такая спешка? У нас ведь еще есть целых 5 минут. Ты и правда дурак, каких еще поискать?» Николь сильно засмущалась. «Слепой дурак, неужели ты совсем не видишь, что даже спустя 10 минут, я все по-прежнему возбуждена? Что я сделал не так?» «Наверное, она думает, что я телепат и должен каким-то образом прочитать ее мысли. А если я не в силах это сделать, то я автоматически становлюсь дураком. Она считает себя машиной, но логика у нее явно женская». Опустив уголки рта до шеи, Соник принял несправедливость бытия. «Раз уж ты уже готова, может, тогда пойдем? Я дико проголодался. Нужно много кушать для того, чтобы оставаться самым сильным». Соник протянул руки, собираясь взять девушку на руки. Собираясь сесть в воображаемый автобус, девушка, вовремя сообразив, отстранилась. «Хватит меня таскать, я и сама в силах пройти 43 метра». Раздраженно вильнув хвостом, проведя тыльной стороной ладони возле лица, слегка подбрасывая свои кудрявые локоны, Николь направилась к выходу надменной походкой, будто она идет не по полу, а по канатной дорожке. Поняв, что он слишком привык таскать девушек на руках, Соник направился вслед за ней, озабоченно глядя под юбку, который мешал прикрыть соблазнительную попку, ее собственный хвост. Пытаясь не смотреть в сторону Соника, Николь все так же шагала к дому семейства Прауэр, но не успела она очухаться, как Соник резко завел ее за угол и начал жадно облапывать ее попу, вызывая страх на глазах девушки и смущение. «Ну не здесь же, поумерь свои инстинкты, животное», — нервно всхлипнула девушка. «Ты уж меня извини, но мне не нравятся взгляды этих стариков». Соник кивнул за угол на старого льва и гепарда. «И поэтому ты решил меня показательно облапать?» «Да нет же, ты так торопилась, что не засунула хвост в дырку на платье, не только мой взгляд позарился на твою попку, знаешь ли, спасибо, наверное». Смущенно посмотрев на Соника, поблагодарила девушка. «Ладно, пойдем уже, а то опоздаем, я не хочу снова слышать эту надоевшую фразу». Соник прикрыл нос, пародируя Эггмена. «Ты опоздал, Соник, теперь я сертифицированный мобианец, ха-ха-ха, этот старпер приучил меня быть пунктуальным, теперь я каждый раз переживаю, когда время на исходе». Николь и Соник подошли к дому Прауэр, только парень хотел открыть дверь, как хлестко получил по руке. «Стучаться не учили, а зачем? Миссис Прауэр тоже не стучалась к нам, когда заходила». «Мммм». Николь покраснела, вспомнив, в какой неловкой ситуации они оказались перед женщиной. «Может, ты не будешь вспоминать такие похабные вещи перед ужином?» «Что значит похабные? Мы вообще-то...» Дверь в дом отворилась, а на входе появилась знакомая фигура женщины, привычно двусмысленно улыбаясь. «Здравствуйте, дети, проходите в нашу скромную обитель. И тебе привет, миссис Прауэр, с радостью приму твое приглашение. Соник, кто тебя манерам учил? Она старше тебя, а ты к ней на ты обращаешься». В полголоса слегка сердилась Николь. «Тоже мне, принц на бумаге». «Так ты и есть тот легендарный Соник, о котором все говорят?» — послышался строгий мужской голос с кухни. Лис в рабочем костюме сварщика, с черными волосами, черными усами и с голубыми глазами, слегка шатаясь, подошел к Сонику, протягивая руку для знакомства. «Меня зовут Ик, Прауэр Фукче фон Скверс, это моя жена Прауэр Гилба фон Фукче, но для вас мы мистер Ик, Прауэр и миссис Прауэр. Приятно познакомиться, мое настоящее имя Морис, но для тебя я Соник, принц Морис. А я посмотрю, вы о себе высокого мнения, разве вас не учили, что Ик, со старшими нужно общаться на вы? Не, я со всеми общаюсь на ты, и к себе хочу такого же отношения. Из меня так себе правитель, поэтому считать меня принцем неразумно. Гилба довела до меня слух, что двухвостая все еще коньки не отбросила. Дорогой, ты же обещал, что будешь нисходителен. Помолчи, Гилба. Ну так что, а, ты про свою дочь спрашиваешь? Тейлс прекрасно поживает. Правда, наверное, сильно по мне скучает. Но ничего, уверен, она меня очень ждет. Кстати, миссис Прауэр, ты скоро станете бабушкой и дедушкой. Пха-пха-пха-пха. Бабха-пушкой и дедушкой, Николь, подавившись чаем, встала из-за стола. О, а ты не знала? Тейлс беременна. И у нас с ней будут дети. Я все не перестаю удивляться тому, как быстро к тебе возвращается память. Николь, дорогой, разве это не чудо? Наша Майлз не только выжила, так еще и внуков скоро нам родит. И они тоже будут дефектные, дорогой, дефектные. Ха-ха-ха, да будь у моих детей хоть по три хвоста, да хоть по девять, я однозначно не буду считать их дефектом. Каждый хвост я буду любить отдельно. Искренне порадовался Соник, закрыв глаза. От чудовища и рождаются такие же чудовища. Глаза Соника открылись, а кровь закипела. Оскорбление в свою сторону он привык парировать или превращать в шутку, но стерпеть такое отношение отца к собственной дочери и тем более к внукам, Соник не смог, в тот же миг сорвавшись и хлесткой пощечиной отправив мужчину в ближайшую стену. «Чудовище ты в зеркале увидишь, недоделанный папаша. Соник, прекрати!» Николь взяла парня за руку. Поставив ногу на стол, Соник с хрустом переломил его, идя навстречу встающего мистера Прауэра. «Да что ты знаешь, сопляк!» Гневно смотря на Соника и держась за покрасневшее место, среагировал мужчина. «Мы из поколения в поколение сохраняли чистоту крови, выбирая в партнеры лишь самых близких родственников, так положено в кругу аристократов, а эта грязнокровка посмела родиться с лишним хвостом. Я не признаю ее своей дочерью. Соник, не трогай его, он не в себе». Николь преградила дорогу Сонику, не давая ему подойти к мужчине. «Я еще как в себе, сборище унтерменьши, машина лишенная чувств, грязнокровка и сын шлюхи. Какого это, когда твой отец куколт, а твоя мать спит с тремя мужиками?» В пылу ярости, мистер Прауэр лишь в самом конце осознал, что он сейчас ляпнул, но было уже поздно. Фиолетовая аура Соника была видна невооруженным взглядом, черные колючки встали дыбом, а в его глазах мужчина увидел собственную смерть, моментально протрезвев. Соник уже не видел ничего перед собой, кроме скорой кровавой расправы. Хлесткая пощечина прилетела по лицу мистера Прауэра, на этот раз удар был от его жены. «Да как у тебя язык повернулся такое говорить? Отец Соника жизнь отдал ради того, чтобы спасти нас и нашего ребенка, а ты так подло порочишь его честь». Миссис Прауэр повернулась к Сонику, расправив перед ним руки и встав на колени, роняя горькие слезы. «Молю вас, благородный Соник, пожалуйста, не убивайте моего мужа, прошу вас, возьмите мою жизнь, а не его». Перед собой Соник увидел не миссис Прауэр, а собственную девушку, такие же голубые глаза и такие же чистые слезы. Стиснув зубы, Соник пытался контролировать свою ярость. Николь тянула его и что-то кричала. Зыркнув на отца своей девушки, Соник, положив ладонь на щеку матери Тейлс, отпихнул ее в сторону, из-за чего она упала на пол, больно ударившись о стену. Взяв за шею отца семейства, Соник прижал его к стене, начиная душить. Николь кричала, умоляла остановиться, но Соник ее не слышал. В глазах лиса совсем не было страха смерти, в нем читалась уверенность в собственных убеждениях и мимолетная печаль. Лис был полностью готов принять смерть. Глаза лиса стали закатываться вверх, изо рта потекли слюни, мех стал синеть, предрекая смерть от асфиксии. Глубоко выдохнув, Соник отпустил руку. Мистер Прауэр упал на колени, закашлившись и начиная заново дышать. Николь и миссис Прауэр удивленно смотрели на Соника, мех которого снова стал принимать знакомый облик. Наклоняясь к лису, Соник поднял его морду, смотря на все такой же озлобленный и уверенный взгляд. «Моя Тейлс, даже такого ублюдка, как ты, простит и будет сильно плакать, если тебя не станет. Посмотри на меня, черноволосый обмудок. Я родился королем, Но нужен ли мне этот статус, нужны ли мне кольца, власть, народное обожание, для меня все это не имеет никакого значения, все это бесполезный мусор, который во время конца света не имеет смысла. Сохранить чистоту крови, впитав всю ману. Соник шлепнул лиса по щеке. Ради этого бреда ты выбросил свою дочь из дома. Соник больнее отвесил пощечину. И что же ты теперь чувствуешь? Пощечина левой, может быть, кто-то стал тебя за это уважать? Больная пощечина правой, может, твоя жена стала счастливее? Сильная пощечина левой, ничего не изменилось. Ты просто выбросил свою дочь, подонок. Соник в кровь разбил морду лиса хлестким ударом правой ладони. Николь и миссис Проуэр со страхом смотрели на происходящее, но не вмешивались. Оставив лиса с синяками и разбитым в кровь лицом, Соник встал на ноги, взяв Николь за руку. Ёж вознамерился уйти. Стоя у двери, Соник напоследок кинул фразу: «Такая самоотверженная женщина не могла выбрать такого мудака. Такая благочестивая дочь не могла родиться от подонка. Если в тебе есть хоть что-то от мужчины, открой глаза пошире. Признать ошибки не зазорно. Зазорно будет перед смертью так ничего и не понять». Окровавленный отец, стиснув зубы, стоял на коленях, ничего не говоря, а кипя от злобы. Отвернувшись, Соник так и не увидел ту крохотную слезинку, что вылилась из отцовской души. Тихо закрыв за собой дверь, Соник, все так же продолжая придерживать Николь за руку, направился к дому. «Я думала, что ты его убьешь. Жажда крови, которую я ощутила, она полностью затмила твой разум. Из меня отец не лучше. Беременным нельзя нервничать, но когда девочки увидели мое мертвое тело, ха!» Соник шепотом выдохнул горячий воздух. «Я чувствовал их эмоциональную боль, даже находясь при смерти. Салли, Тейлс и остальные 8 девушек, они все забеременели от тебя, угу. Я бы хотел к ним вернуться как можно скорее, но в гиперпространстве у меня еще есть незаконченные дела. Нужно набить морду Иблису и паразиту, в идеале их нужно прикончить». Соник открыл дверь в мрачное помещение. «Я приготовлю тебе ужин. Николь включила свет в гостях, ведь ты даже крошки в рот не взял. Думаю, сейчас ты морально истощен. Присядь пока что». Послушно сев за стол, Соник облокотился на кисти, монотонно глядя в пустоту. Пока Соник уставился в никуда, Николь вспомнила недавнее происшествие и, засмущавшись, пошла на неожиданный для себя шаг. «Не только мой взгляд позарился на твою попку, знаешь ли, тебе ведь нравится, когда моя попа торчит, но, что же я делаю? Ладно, это всего лишь благодарность за то, что удержал себя в руках. И даже тогда, когда я была беззащитна». Николь вытащила хвост и поправила платье в эротическое положение, как бы невзначай притопнула, обращая на себя внимание Соника. Приступив к готовке и выждав минуту, девушка краем глаза взглянула на нагло пялющегося Соника, в то же мгновение спрятав смущенное лицо. «И ведь не соврал, совсем не видит во мне машину. Я для него всего лишь красивая и сексуальная девушка». Николь улыбнулась. «Пускай так, мне даже нравится твой похотливый взгляд, наслаждайся, пока я добрая». Замешивая в тесто творог, девушка слепила достаточное количество пирогов, но вместо того, чтобы присесть на корточки, Николь, чуть шире расставив ноги, нагнулась, вставляя противень в духовку. Даже находясь у плиты, Николь хорошо расслышала, как Соник сглатывает слюну. Сдержать смех и смущение было сложно, но Николь справилась, грациозно продолжая шаманить за плитой. «Похотливый негодник, да как же так можно, украдкой пялить на попку беззащитной девушки?» Николь задумалась над последним словом. «Так значит, я и сама начала себя чувствовать девушкой». Продолжая готовить, Николь начала понимать, кто она на самом деле. Было сложно отрицать очевидное. Она совершенно точно имеет репродуктивную систему. Она не лишена похоти и чувствует к нагло пялящемуся парню позади нее нечто большее, чем просто дружбу, хоть и с последним она сама не могла разобраться. Пирожки уже были готовы. Снова эротично наклонившись, девушка взяла противень и понесла к Сонику. Но вместо того, чтобы сесть рядом, она села к нему на колени боком. «Булочки готовы», — смущенно прошептала Николь. «Они такие горячие, эти булочки». Поглядывая то на сексуальную попку, то на пирожки, ответил Соник. «Будет плохо, если ты обожжешься». Соник располовинил одну из булочек и начал в нее дуть, остужая горячее тесто. «Тебе не больно?» — украдкой поглядывая, спросила девушка. «После того, как меня несколько раз изорвали на лоскуты, я научился не реагировать на физическую боль». Спокойно улыбаясь, ответил Соник, но боль психологическая отступит лишь тогда, когда я окончательно сойду с ума. Я не позволю этому случиться. Николь обняла Соника, как бы больно не было, нужно держать себя в руках, иначе все, что тебе так дорого, может исчезнуть. Спасибо, Николь, но все в порядке, я все превозмогу, даже собственную смерть. Такой высокомерный. Что бы ты делал, если бы я не перенесла тебя в гиперпространство, разорвался бы на куски и собрался бы вновь. Ну или в качестве призрака преследовал тебя всю оставшуюся жизнь, уахаха. Ах ты неблаговап. Специально для тебя остужал Соник, запихнул теплый пирожок в рот девушки, после чего обнял, положив голову на ее мягкую грудь. Я тебе очень благодарен. Честно, я и сам не до конца уверен, что смог бы превозмочь смерть без твоей помощи. Я совсем не привык быть принцессой, которую спасают от смерти, поэтому с трудом нахожу слова для выражения благодарности. Умф, тебе достаточно лишь сказать спасибо. Это более чем меня устроит. Буднично общаясь, не упуская возможности подшутить, Соник неспешно наслаждался вкусом булочек в приятной компании девушки. Вскоре на улице стемнело, и пришло время готовиться ко сну. Мельком взглянув на вторую кровать, так не к месту стоявшую в землянке, Николь сделала вид, что совсем не замечает ее. Все же быть рядом с парнем, который ни при каких обстоятельствах не станет принуждать к интиму, внушала уверенность, что ей ни о чем не нужно тревожиться. Мы ведь уже не раз спали вместе, думаю, и в этот раз он не будет против. То есть, я не буду против, да. Пусть считает это приятным бонусом за сегодняшнее. И вообще, не нужно было делать эту кровать, она лишняя в этом доме. Сняв с себя платье и погасив свет, девушка в то же мгновение напрыгнула на спину Соника, который неспешно брел к новой кровати. Изменив положение девушки со спины на живот, Соник присел, после чего, устроившись поудобнее, лег напротив обнимаемой девушки, встретившись с ее зелеными глазами и горящим от смущения лицом. «Сладких снов, милашка!» «И ты тебе, сладких!» Пряча взгляд от комплимента, девушка уткнулась носиком в шею Соника, стараясь заснуть. «Милашка, я совсем не умею получать комплименты, что мне на это ответить? А если я скажу, тебе тоже, милый? Да я в ту же секунду со стыда сгорю. Мне и так в его объятиях не сладко приходится, еще и встречные комплименты бросать. Нет уж, слишком жирно будет, пусть довольствуется тем, что я позволяю себя обнимать». Николь взглянула на сопящего Соника и уснул. Ох уж этот Соник, из-за него мне теперь меж двух огней приходится метаться. Вроде и смущаюсь сильно, но кто же знал, что слова миссис Прауэр будут так точны. Почему все девушки любят виснуть на шее сильных парней? Это какой-то парадоксальный феномен, или что-то эволюционное? Ох уж этот Соник, ох уж миссис Прауэр, ох уж этот парадоксальный мир. Примечание к части. Ни для кого не секрет, что имена некоторых персонажей имеют не только английские корни, но и французские, японские или даже немецкие. Вот данная семья представителей немецких корней. Однако имена Фукчи фон Скверс и Гилба фон Фукчи никогда не существовали, так как образованы от немецкого «лист черный» и «желтая лиса», где «фон» – своего рода связующее звено. Почему у данной семьи именно немецкие происхождения, можно понять, если вспомнить про помешанность некоторых индивидов на высшей расе. Мясное побоище. С горем пополам, уставший организм девушки подал команду на отключение, стрелки часов побежали вперед, приближая новый день. В течение сна Соник вернулся в родные края, перед его глазами была эротичная картина, где все 10 девушек и Николь плескаются в бескрайнем море, каждая из них была возбуждена и игриво покусывала Соника, но сон продлился недолго. Стоило Сонику открыть глаза, как перед ним нарисовалась Николь. Девушка лежала у него на груди, начиная просыпаться, в ту же секунду, что и сам Соник. Между ног было жарко, мокро и склизко, ярко ощущалось возбуждение, чувствовалось, как в середину члена упирается возбужденная киска. Ощущения не были ложными, ведь глядя на Николь с ее грудью средних размеров, были хорошо заметны все признаки мощного возбуждения. Повернувшись на бок, прижимая к себе девушку, Соник постарался вернуться в мир грез. Рассказывать девушке о своем сне совсем не хотелось, ровно так же, как и просыпаться. Но все же Николь уже проснулась и начала догадываться, что происходит. Вернув себя и Соника в исходное положение, Николь развернулась, сидя на Сонике, внимательно глядя на набухшую сардельку. «Как ты этой штукой не убил Крим и Стикс? В ней ведь как минимум 20 сантиметров». Смущенно разглядывая огромный член Соника, спросила девушка. В первый раз я сделал очень больно девочкам, но если достаточно часто заниматься сексом, то киска сама подстроится под размеры. Вчера ты весь вечер смотрел на мою попу, теперь не обижайся, если я тебя немножко поисследую. Ты вообще знаешь, сколько он в длину и в диаметре? Наклонившись чуть вперед, смущенно спросила девушка. Приблизительно. Тогда я сделаю замеры. Николь достала строительную линейку и сантиметр из инвентаря, не дергайся. Николь приложила линейку к члену 21,2. В длину он 21,2 сантиметра, а в диаметре 7,7 сантиметров. Это впечатляет. В этом нет ничего впечатляющего, этот размер настоящее проклятие. Лишать кого-то девственности с такими размерами – настоящая пытка, как для меня, так и для партнерши. Соник, скажи, скольких девушек ты лишил девственности? Среди 10 девушек, все 10 были девственницами, пока я их не опорочил. Наверное, было трудно совратить каждую из них и сделать своей. Николь начала со смущением и неподдельным интересом примерять на сантиметре обхват яиц Соника. Было трудно не влюбиться, а отказать было невозможно. Минус 12,5. Почти шепотом прошептала Николь, вместе замерив два яйца. Девушка смущенно взглянула на печального парня, последняя его фраза хорошо запомнилась, заставляя задуматься. Я закончила. Теперь, если тебе интересно, ты тоже можешь меня потрогать. Я не буду против. Так будет справедливо. Что ты нос повесил? Радоваться нужно, что каждая из девушек по собственной прихоти захотела стать твоей. Взбодрись немного, ты со вчерашнего разговора с семейством Прауэр какой-то подавленный. МФ. Со вчерашнего дня, Соник хотел как следует пожамкать попку девушки, но помня, как вначале реагировала Сёрдж, Соник так и не решился схватиться за булочки, но теперь, наконец-то появилась возможность. Развернув Николь к себе, уложив подбородок на ее плечо, Соник сжал булочки девушки. Николь тихонько простонала, растягивая их в разные стороны, пожимая поочередно каждой рукой. Контакт стал сильно возбуждать, как самого Соника, так и Николь. Еще раз растянув булочки и вернув их в исходное состояние, похотливо погладив, Соник, развернув стонущую девушку, принялся жадно ласкать ее грудь. Нежно коснувшись ладонями груди девушки, Соник слегка облокотился на ее спинку, скатившись чуть ниже. Николь оперлась киской на влажной от ее смазки, весь покрытый венами от напряжения, член. Николь видела, с каким интересом и энтузиазмом Соник мнет ее грудь. Сквозь ее смущение прорезалась очень слабая улыбка, но в таком положении девушка чуть ли не сгорала со стыда. Это так смущает, оказывается. Извращенец, тебе не только моя попа нравится. Пытаясь удержать себя в руках, Николь украдкой поглядывала на Соника, делая различные умозаключения. Похотливый еж, ты хочешь меня, даже не находясь под контролем в Литве? Теперь-то я вижу это на деле. И ведь я тоже зарядился. Соник выскользнул из похотливого царства, вставая с кровати. Ну все, теперь можно и череп покрушить. Разминая плечи, Соник готовился сорваться с места. Постой, а как же завтрак? Николь обхватила Соника за спину. Ах да, ты ведь голодная, нужно тебя покормить. Дурак, я ведь за тебя волнуюсь. Я не хочу, чтобы тебе приходилось рисковать своей жизнью. Николь. Соник присел на кровати и усадил девушку на свои колени, слегка приобняв за талию. Я понимаю, что тебе больших усилий стоило спасти, а потом и выхаживать неусидчивого ежика. Но если в поселение придет иблис и паразит, кто возьмет на себе ответственность за гибель мобианцев? Соник крепко обнял девушку, гладя ее спинку. Мне совсем не хочется умирать, и за свою жизнь я буду бороться до самого конца. Если я умру, то защитить тебя и жителей будет некому. Я пойду с тобой. Николь обняла Соника, скрестив ноги за его спиной. Хах, глупенькая, у тебя нет ни шанса против этих чудовищ. Если ты будешь рядом, то я начну переживать за твою безопасность. Это уменьшит мои шансы на победу. Если я почувствую опасность, то обещаю, что открою портал на Мобиус. Только спасать я буду тебя, я ведь была тебе полезной. Просто доверься мне. Сонику было сложно отказать девушке, когда она на него так смотрит. Я еще не сражался с Иблисом, но Блейс и Сильвер рассказывали мне о нем. Иблис — это бессмертное божество, а также крайне неповоротливое, однако думаю, что его все же можно убить, просто разбив его ядро маны. Сражаясь с ним, я точно смогу уберечь Николь от травм. Если говорить о паразите, то этот демон помешан на сражениях, он не из тех, кто использует грязные методы. Мне даже сложно поверить, что в пылу битвы он хотя бы просто посмотрит в сторону Николь. Это вызывает уважение. Раз так, то Николь не будет помехой. Раз уж ей ничего не грозит, так почему бы не взять ее на экскурсию в Литве, а то я уже одолел. Ха, ты уверена, что психологически выдержишь, если мы с паразитом начнем выпускать кишки друг другу? Да-да, хорошо, Николь, тогда я возьму тебя с собой, но с одним условием. В драку между мной и паразитом даже не думай вмешиваться, у нас с этой зверюгой есть взаимоуважение, мне будет очень стыдно перед ним, если в пылу битвы ты решишь мне помочь. Были бы другие обстоятельства, я бы тебя по рукам и ногам связал, но с паразитом у нас особые отношения, ты все поняла? Ожидая ответа, Соник внимательно посмотрел на растерянную девушку. Я буду сидеть как мышка, улыбаясь, пообещала девушка. Удовлетворившись ответом, Соник обнял девушку, гладя ее по спинке. Присмотревшись, Соник заметил, что даже после серьезного разговора, его возбуждение все еще не прошло, злющий змей все так же стоял колом, ожидая скорейшего покорения девственной высоты. Надо срочно как-то отвлечься, а то ничем хорошим это не закончится. Встав с кровати, Соник направился к плите, однако девушка все никак не слезала с него, вызывая у Соника недоумение. «Знаю я тебя, Николь», смущенно опустив ушки, посмотрела на Соника. «Стоит мне с тебя слезть, как ты тут же рванешь из дому. Николь, когда ты так на мне висишь, мне неудобно готовить». Тогда Николь достала из инвентаря веревку, привязывая свои ноги к противоположным ногам Соника. Закинув веревку за спину парня, девушка развернулась и подвязала к своему животику, как следует затянув вот. «В таком положении ты без меня не убежишь, и я тебе мешать не буду». Довольная своей находчивостью, девушка улыбнулась. «Как бы», Соник взглянул на пошлую картину. Именно сейчас киска девушки буквально лежала на его члене, ее ноги были согнуты в коленях, лапами смотря за его спину, почти скрещиваясь. Спина девушки была плотно прижата к его мускулистому торсу. От увиденного эрекция кратно усилилась, перейдя от горизонтального положения почти в вертикальное, надавив серединой члена на половые губки и незначительно углубившись. Николь заметила это и, слегка удивившись, вопросительно посмотрела на Соника. «Я хотел успокоиться, но когда ты в таком подвязанном положении, я лишь сильнее возбуждаюсь». Слегка смутившись, Соник начал приготовление к готовке. «Я думала, тебя невозможно засмущать, но, видимо, и ты не все знаешь о своем теле. Ты уж прости, что я так варварски тебя использую, мне просто самой хочется подольше вот так провести время, ведь очень скоро мы расстанемся и больше не сможем столь непристойно соприкасаться друг с другом. Надеюсь, Салли не обидится, узнав о том, как я провожу время с ее парнем. Мы ведь не зайдем слишком далеко». Заниматься готовкой в четыре руки оказалось гораздо проще, чем двумя. Переживая, что на Николь попадет обжигающе горячее масло, Соник нацепил на нее фартук, совсем не ожидая, что вид сверху на ее возбужденные сосочки станет еще развратнее. Парень старался туда не смотреть. Из-за не слишком сильного связывания от передвижения по кухне, киска девушки скользила по всей поверхности пениса, изредка касаясь его головки, почти шепотом постанывая. Николь роняла на пол капельки смазки, старательно подавляя гневные поползновения пениса. Соник, с трудом сдержавшись, наконец-то закончил готовить завтрак. Сняв с девушки фартук и повесив на законное место, Соник сел за стол. Было заметно, что общее возбуждение лишь усилилось. Это было заметно по прерывистому дыханию и оттенку на лицах. Звонко сглотнув слюну, слегка придерживая девушку левой рукой за правую грудь, Соник принялся кормить ее сладкой кашей. На этот раз Николь сама хотела, чтобы ее покормили с ложечки. Достаточно остужая кашу, Соник клал ее в ротик девушки, будто беря в рот что-то другое. Девушка непристойно вылизывала ложку, заражая своими грязными мыслишками воображение Соника, член которого чуть ли не разбивался об животик девушки, барабанил от нетерпения, будто крича, чтобы его уже наконец впустили. Будто сама угодив под влияние Флитве, внутри девушки все сжималось. Хотелось прямо сейчас разорвать веревки и уже наконец почувствовать, каково это быть девушкой, а не машиной. Но внутренний голос, призывающий к совести и прочные узы, работали как предохранитель. Каша уже закончилась. Вылизав последнюю ложку, Николь поймала руку Соника. Убрав из нее ложку, она взяла его указательный палец в рот, посасывая и полизывая, чувствуя, как громко колотится ее сердце, как приятно ласкается ее грудь и как ее женское тело, совершенно не слушая отголоски здравого смысла, вздымается и опускается, обмазывая член сверху вниз. Хотелось большего. Николь все громче начинала постановать, все быстрее двигаться. Соник все похотливее мял ее грудь, похоть уже лилась изо всех щелей, но в дверь кто-то постучал. «Госпожа Николь, вы дома?» – раздался престарелый голос. «А, что?» – вернувшись в реальный мир, Николь откликнулась на звук «Да-да, я дома, но сейчас очень занята, я выйду позже, мистер Лансер». «Еще бы чуть-чуть», – выдохнул Соник, «я уже был на пределе». Ёж мысленно поблагодарил старика, даже когда Флитвей захватил мое тело, я все еще мог сопротивляться позывам, но когда Николь начала посасывать мой палец, я чуть ли не слетел с катушек. «Тогда буду ждать вас возле портала, без вас весь процесс встанет». Соник отвязал от себя девушку, наконец-то возбуждение пошло на спад, мокрый пенис, натянув на голову капюшон, бормоча под нос, что-то недоброе, подобрав переполненные и так и неиспользованные синие шары, втиснулся в свое жилище, угнетенно хлопнув дверью. «Нам следует поменьше обниматься, твоя сексуальность выше моей силы воли, рано или поздно я точно не выдержу». Соник взял сложенное платье девушки и аккуратно надел на нее, не забыв сунуть хвостик в отверстие. «Угу», — понуро согласилась девушка, — «ты прав, только, что я была как под гипнозом, нам стоит поменьше соприкасаться». Окончательно успокоившись, Соник отправился вместе с Николь к порталу, скучающе глядя на то, как девушка ловко лазает в информационной системе сооружения. Ёж, не выдержав нудного стояния, перевел взгляд на привлекательную фигуру Николь, с интересом разглядывая каждый ее изгиб. Ожидая такого результата, девушка, не возражая, продолжила прописывать код, исправляя критические ошибки системы. Простояв так до середины дня, нудное дело было сделано. «Спасибо, что подождал, теперь я готова отправиться за тобой. Приглашаю вас на борт», — госпожа Николь, спародировав поведение аристократов, Соник протянул девушке руку. «Ха-ха», долго репетировал, Николь легла на руки к Сонику. «Не дольше, чем ты возилась с этой железякой», — мигом превысив звуковую скорость, — ответил Соника. «Наконец-то, обожаю бегать». Прыгая по скалам, Сонику уже было не до веселья, сосредоточенно рассматривая каждый метр, Ёж гнался навстречу битве. Потуже натянув энергетические путы черного цвета, паразит внимательно разглядывал Иблиса. В отличие от Соника, паразит не нежился в объятиях милой девушки, а всю ночь и весь день привязывал божество к стене пещеры, не позволяя ему выйти на свободу. Учуяв запах Соника и Николь, паразит выглянул наружу, убедившись в том, что к нему скоро наведается Ёж. Демон, спешно вернувшись, начал развязывать Иблиса. Путы спали с рта божества, и в ту же минуту Иблис издал монструозный визг. Заметив свою оплошность, паразит прижал ушки, после чего выместил злобу на Иблисе, смачно вдарив по его роже. Ускорившись, паразит полностью освободил божество. Запах Соника и Николь уже были очень близки, им сложно было не услышать протяжный стон божества. Выпнув Иблиса так, что он аж упал, паразит спешно закопался в стене, проделав дыру двумя пальцами, для того чтобы понаблюдать за происходящим. А вот и Иблис объявился, готовься к смерти, монстр, — громогласно заявил Соник. Иблис повернулся к Сонику, но вместо драки, гигантское чудище забилось в угол пещеры, поджав подобие ног, не источая никакой жажды крови. Соник и Николь переглянулись. «Чё это с ним, Соник? Может, божественная депрессия?» — пожала плечами девушка. Вот это вот верзила 200 лет спустя превратила Мобиус в кладбище, где единственным выжившим был Сильвер. Мне как-то не по себе от его вида. Николь слегка пригнулась, глядя на божество. Может, его кто-то обидел? Обиженный бог солнца сидит в депрессии. Где же еще можно увидеть такое зрелище? Еще раз посмотрев на Иблиса, Соник направился к нему навстречу, будто как песика погладив по ноге. Соник начал успокаивать бога солнца. «Ладно, ладно, давай станем друзьями. Все же ты лишь спустя 200 лет уничтожишь мир, а сейчас ты еще никого не убил. Благодаря тебе я смог выжить, а еще твоя сила позволяет выплавлять из камня посуду и инструменты», — успокаивающим тоном приговаривал Соник. Дождавшись, пока Иблис обратит на него внимание, Соник продолжил: «Я превозмог смерть, значит и превозмогу будущее. Я собственными руками схвачу судьбу и скручу ее так, как сам того пожелаю. Давай же вместе создадим будущее, в котором все будут счастливы». «Соник, мне кажется, бог солнца не желает такое будущее». «А мне-то какая разница? Не захочет стать частью моей силы, просто его прикончу. Соник добро улыбнулся девушке. Это жестоко, ты злодей. Ха-ха-ха-ха, я знаю. Отвернувшись и не показывая внутреннюю боль, Соник посмотрел на Иблиса. Я начинаю. Скорчив мину полную отвращения, будто только что лизнув кислющий лимон, паразит с презрением смотрел на Иблиса, в глубине демонической души понимая, что в этом есть и его вина. Такое богохульство над высшим существом не могло не ранить высокомерие бога солнца. Слухи о том, что он не имеет разума, были беспочвены, ведь они с Мефилисом не только раньше были похожи, но и имеют не только силу, но и разум, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. Впитать в демонический сосуд души Иблиса не составило никакого труда. Посмотрев на Николь, Соник щелкнул пальцами, показывая девушке мощь своего пламени. «ХМФ, я чувствую, что мощи Иблиса и Флитве в несколько раз выше, чем до моего отказа умирать. Ну как тебе? Этим огоньком можно в одно мгновение пожарить рыбку или сварить супчик. Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Обрадовавшись тому, что Николь заливисто смеется, Соник посмотрел в сторону паразита, подмигнув ему и попросив жестом двух пальцев подождать еще пару минут. Паразит удивился тому, как быстро раскусили его маскировку, мысленно смиряясь, что у него не выйдет эффектно появиться. Дождавшись, пока Николь, утирая слезы, досмеется, Соник повел ее на выход, приобняв за плечо, зазывающе кивнув паразиту. «Все используют магию для сражений, я-ха-ха-ха, я никак не ожидала, что ты такое выдашь. Знала бы ты, как я использовал мастер изумруд, в тот же миг поменяла бы обо мне мнение». Соник с улыбкой вспомнил, как он богохульственно использовал зеленый камень Николь. «Теперь стань серьезнее и выслушай меня». Девушка, глубоко вдохнув и выдохнув пару раз, не сильно хлопнув себе по щекам, посмотрела в зеленые глаза ежика. «Паразит, хоть он и убийца, хоть он и садист, но как демон, он лучше всех. Этот зверюга сам и его сила неоднократно спасали меня. Прямо сейчас между нами случится жестокое сражение, в котором один из нас падет. Сейчас у тебя есть последний шанс уйти, чтобы не видеть то, как мы рвем друг друга на части. Я не уйду, я буду с тобой до самого конца. Я верю в тебя». Хах, другого ответа я и не ожидал. Соник ласково обнял девушку, собираясь с духом, прежде чем мы с тобой сразимся. Соник встал на поле брани. «Я хочу задать тебе вопрос». Соник взглянул на демона во всей его красе. «Ты пришел в этот мир ради мести или по собственной прихоти?» Вместо ответа, Соник получил задумчивый взгляд в небо. Собираясь с мыслями, Соник задал другой вопрос. «Может, тогда есть кто-то, кто дергает за ниточки?» А вот такой вопрос произвел другую реакцию. Паразит, улыбаясь, кивнул, показывая, что Соник мыслит в верном направлении. «Понятно, паразит, ты хочешь моими руками прикончить того гада, что использовал тебя, лорд, так ведь его назвал Флитвей?» «Я понял, он вас обоих бесит». Демонический смех взорвал тишину, подтвердив то, что Соник попал в самую точку. Соник улыбнулся и вместе с бывшим врагом начал смеяться, сокращая расстояние. Соник и паразит близились к друг другу. Замахнувшись, Соник и паразит звонко соприкоснулись ладонями, крепко пожав друг другу руку. «После того, как мы уладим конфликт, предлагаю отыметь этого ублюдка. Пусть только сунется в наш мир, тут же в кашу превратится. Пф, мужчины». Фыркнув, Николь осудила общий садизм. «Что ж, не будем медлить, давай же противопоставим все, на что мы способны. Покажи и мне свою силу». Сжав руку, Соник создал в ней огромный меч души, обращаясь в свою темную форму, готовясь к драке насмерть. Но печаль во взгляде оппонента не давала Сонику покоя, в них читалось, будто Соник что-то делает не так. «Я понял, прости мою грубость». Соник расслабился. «Избавившись от демоноборца и темной формы, ты хочешь сразиться лоб в лоб, драться до потери пульса, пока один из нас не падет? Никакой маны, только кулаки и кровь». Паразит добро улыбнулся, нагоняя жути. Встав в боевую позу, лишь только камушек свалился с пригорка, звонко стукнувшись об горную породу, Соник и паразит ринулись в бой. Мощный удар по лицу друг друга вызвал землетрясение, от которого Николь упала на землю. Сотрясая землю, два бойца начали больно колотить по телам друг друга, дробя кости и выбивая зубы, срывая кожу и терзая плоть. Но вместо страдания и Соник и паразит заливисто смеялись, перехватывая инициативу у друг друга, жестоко втаптывая оппонента в землю, вырывая кишки друг дружке, протыкая глазницы, выкручивая конечности и лопая вены. Ни один из бойцов даже и не думал уворачиваться, каждый дрался в полную силу, совершенно не используя вспомогательной мощи, окончательно закупорив ядра маны. Безумные взгляды встретились, Соник дробящим выпадом сверху сокрушил череп демона, а сам паразит, рвущим плоть рывком, пронзил грудь, ухватившись за позвоночник и сломав его. Второй удар Соника пришел снизу по подбородку, лопнув как дутый шарик голову демона. Ошметки крови и плоти брызнули на девушку, испачкав ее платье. Мысленно, Николь уже тысячу раз пожалела, что явилась на мясное побоище, но она всем сердцем болела за своего фаворита. Запретный плод. Солнце уже было в зените, а драка все не прекращалась. Николь уже без энтузиазма смотрела на пролетавшие мимо куски мяса, утирая кровавую точки на щеке влажной салфеткой из инвентаря. Бойцы изрядно устали колотить друг друга, скорость регенерации ослабла. Каждый держался лишь на силе воли, однако мощь ударов до сих пор сотрясала землю. Один такой удар был способен сокрушить броню современного танка. Если бы не безопасное зрительское место, то мощь порывов ветра могла бы и Николь отправить в нокаут. Собравшись с силами, Соник, приняв колющий удар в печень, обрушил на паразита всю мощь своего апперкота, снеся ему голову. Паразит упал на землю замертво. Спустя несколько секунд, демон снова отрастил голову, но подниматься не торопился. Ха-ха, Соник утер пот похоже. Мое физическое тело чуточку сильнее твоего магического. Теперь понятно, почему Флитвей так жаждал его заполучить. Соник взглянул на лежачего демона. Я хочу стать с тобой одним целым. Мне нужна твоя сила. Не видя смысла продолжать, Соник протянул руку паразиту. Удовлетворенный боем с достойным противником, без капли сожаления, паразит принял свое долгожданное поражение. Наконец-то его желание было исполнено, и он стал ближе к исполнению намеченной цели. Каждая девочка по-своему прекрасна. Я хорошо вижу, что их улыбки и на тебя повлияли. Даже демоны тают от тепла и заботы любящих сердец. Поглощая энергию паразита, высказался Ёж. Некоторое время глядя на Соника, демон, с каждой секундой становясь все прозрачнее, обратил внимание на Николь. После этого он посмотрел на Соника и, похабно улыбнувшись, сначала показал когтем на нее, а потом на Соника. Округлив два пальца, паразит показал Сонику, как коготь входит в дырочку, в ту же секунду испортив все мнение о себе. Флитвей ублюдок, даже такого прилежного демона испортил. Соника печально закрыл глаза ладонью. Паразит, уже ставший почти полностью прозрачным, убрав руку с глаз Соника, по-братски похлопал его по плечу, полностью становясь частью его силы. «Ты хочешь, чтобы я сделал это и с ней тоже?» Соник посмотрел на девушку. Николь приблизилась к Сонику. «Уф, как ты можешь понимать демонов лучше, чем девушек? У тебя ведь их было целых 10». Николь обиженно взяла Соника за руку, намереваясь развернуться домой. Поводив носиком, Соник остановил разворот девушки, бережно притянув ее к себе. Николь, не сопротивляясь, подумала, что тактильный Соник снова хочет с ней обняться, но вместо этого, она ощутила, как ж, чуть наклонившись, прислонился губами к ее макушке, протяжно вдыхая ее аромат, сильно смущая. Вы ссссс протяжный вдох ха, мякоть киви размешанная в шоколаде, приторно-сладко. Наконец-то я снова чувствую все запахи. МФ. Девушка, сильно смутившись, слегка отстранилась. У меня есть запах. Да ладно, а ты не знала? У всех девушек есть запах, и он всегда разный. Даже у парней есть свой собственный запах. Не зная, что и ответить, Николь посмотрела в глаза Соника, потом на его грудь, снова в глаза и снова на грудь. Решившись, Николь слегка приблизилась носиком, постепенно принюхиваясь. Я ничего не чувствую. Почти. Принюхиваясь, Николь становилась все ближе к подмышке Соника, залезая под его руку, она уткнулась в подмышку носиком, громче вдохнув и сильнее раскрасневшись. «Что ты чувствуешь?» – спросил Соник. «Да, так пахнет, воздух. После дождя?» «Нет, после грозы. Значит, в местах повышенного выделения пота, можно учуять запах?» «Мне нравится. Совсем не хочется уходить. Как ты можешь понимать демонов лучше, чем девушек?» «Такой вопрос ты задала, а с чего ты решила, что я не знаю, что ты ко мне чувствуешь?» Глядя на девушку, задумался Ёж. «В первый раз, когда ты возбудилась, мне стало все очевидно». Не мешая девушке дышать свежестью соленых капель, Соник взял ее на руки, позволяя себя обнять и глубже войти в пространство под рукой. Соскочив с места, Соник неспешно помчался обратно в поселение, но спустя минуту, Николь попросила его остановиться, осознав, что свою миссию в гиперпространстве он выполнил. Вместо того, чтобы отвезти Соника в поселение, Николь решила продлить его пребывание хотя бы до следующего дня, попросив его помочь собрать местные ягоды для собственных нужд и поселенцев. Когда солнце начало садиться, Соник и Николь завершили сбор ягод, держась за руки и возвращаясь в поселение. Пройдясь по землянкам, Соник и Николь раздали местным жителям спелые ягодки. Уже дома они вместе принялись готовить ягодный пирог. Соник лично пообещал продемонстрировать, как боевая магия хороша в готовке, вызывая на лице девушки яркую улыбку. «Ха-ха-ха-ха, ты не знала? Изумруды хаоса – отличный инструмент для подогрева ванн, а не ид. Ха-ха, это богохульство, злостное использование даров маны». Посмеиваясь, качала головой девушка. «Как же хорошо, что я не стал королем. Из-за меня точно бы целой страны не стало, полностью наполнив рот ягодным пирогом». Соник потрепал смеющуюся девушку по головке. Девушка взглянула на Соника, печально уставившись в свою тарелку с почти съеденным пирогом, тихонько приоткрывая рот. «Ты ведь завтра покинешь это место? Надо бы, не хочу заставлять девочек еще больше переживать». Отпив чая, ответил Соник. Крохотные слезинки начали стекать с подбородочка девушки, падая на стол. Услышав стук капелек, парень пододвинулся к девушке, приобняв за плечо. «Эй, ну чего ты? Если хочешь, я еще не надо. Прости». Николь оборвала Соника, вызывая у него удивление. «Я ужасная девушка, я хочу увести тебя у своей лучшей подруги. Я совсем не хочу, чтобы ты уходил. Прости меня, прости». Девушка с болью на душе кинулась в объятия Соника, горько плача: «Я влюбилась, так глупо и нелогично, но я не могу, просто не могу пойти на предательство, не могу поставить собственные чувства выше совести». «Николь». Соник крепко обнимает девушку, чуть-чуть коснулся носиком ее макушки. «Наши чувства взаимны». Соник утер горячие слезы девушки, крепче обняв. «Вот бы и мне быть таким преданным. Все эти разы я то и делал, что изменял, из разу в раз надругиваясь над чувствами тех, кто меня любит. Ты отличаешься от меня, ты лучше меня, ты не предашь друга ради собственных чувств». Соник успокаивающе погладил Николь по спине. «Я верю. Верю в то, что в твоей жизни появится тот, кто по-настоящему будет заслуживать твоей любви». Слышать такие слова было невыносимо больно. Вжавшись в грудь парня, Николь расплакалась пуще прежнего. Еще очень долго девушка не могла перестать лить слезы. В жизни Николь произошла настоящая трагедия. Если бы ее просто отвергли, она бы пережила это гораздо проще, но оказавшись в положении, когда единственной преградой является совесть, несчастная девушка только и могла винить собственное бессилие. Решив пройти этот тяжелый путь до самого конца, Соник ни на секунду не переставал обнимать влюбленную бедняжку. Дождавшись, пока девочка выплачется, парень погасил свет, желая поскорее отправить Николь в мир сновидений, хорошо зная о целебных свойствах сна. Лежа на груди у Соника, Николь еще некоторое время всхлипывала от разрывающей сердце тоски, но с каждой минутой частота всхлипывания уменьшалась, до тех пор, пока душа окончательно не покинула морально опустошенное тело рыси, затерявшись во тьме снов. На следующее утро Соник проснулся первым. Обнаженная красавица мирно посапывала все в том же положении, нежно приглаживая ее хрупкое тельце. Ёж печально глядел на ее изнеможденный вид. Каким бы дураком Николь не считала Соника, не догадаться о том, что чувствует к нему девушка, не знающая, что такое любовь, для него было практически невозможно. Постоянное желание быть в его объятиях, нисходящий румянец, понравившийся запах, а также возбуждение от близости, свидетельствовали о том, что девушка по уши влюбилась. Вчерашнее утреннее подавленное состояние Соника заключалось совершенно не в том, что он был опечален случившимся в доме Прауэр, а в том, что он не знал, как принять чувства девушки, ведь он хорошо помнил слова в их первую совместную ночь о том, что она не намерена предавать свою самую близкую подругу. Николь не солгала, она не перешла черту, сохранив и первый поцелуй, и невинность. «Даже если бы ты не сдержалась, даже если бы изменила собственным принципам, я уверен, Салли бы точно тебя простила, а мне бы в очередной раз пришлось собрать все шишки». Соник слегка улыбнулся. «Мои девочки самые замечательные, как жаль, что я все равно буду должен их покинуть, ведь я так и не избавился от главной угрозы их существованию». Соник переменился в лице. «Асура должен сдохнуть. Этот урод промыл мозги моему брату и сестре, они должны меня дождаться, я вернусь и закончу начатое. Где бы ты ни был, Асура, я вычислю тебя по запаху, вычислю и прикончу». Вдыхая утреннюю свежесть, Николь постепенно начала открывать глаза, увидя перед собой Соника, с улыбкой на лице поприветствовавший ее. К девушке вернулась память вчерашнего дня, к горлу подошел ком, а в глазах заблестели слезы. Невозможность навсегда остаться рядом с любимым, горячим клеймом оставляла болючий шрам на неопытном женском сердце. Уткнувшись в грудь парня, Николь, не имея возможности сдержаться, тихонько зарыдала, грустно поскуливая. Бессильно смотреть на плачущую девушку было невыносимо, даже вчерашние удары демона казались легкой щекоткой по сравнению с стучащими по груди слезинками. Усевшись с краю кровати, не имея ни единой возможности как-то утешить бедняжку, Сонику оставалось лишь, стиснув зубы, как можно крепче прижать к себе девушку, подобно теплому одеялу, накрывая собой как можно больше поверхности ее тела. Спустя несколько часов слезы перестали течь, их просто не осталось, но печаль не утекла вместе с ними, а тяжелым балластом повисла на сердце. Понимание собственной желанности, знание о взаимности их с Соником чувств стали незаменимой опорой в тяжелую минуту, но для выхода из глубокой депрессии этого было совершенно недостаточно. Но даже так, выйдя из любящих объятий Соника, девушка собралась с духом, все так же понуро смотря в пустоту. «Тебя уже заждались, я готова отправить тебя к ним, нам некуда торопиться, к тому же мне еще осталось завершить одно маленькое дельце». Соник поднял обнимаемую девушку. «Еще вчера я заприметил одно местечко, хочу тебя туда сводить, это так в твоем духе. Ты приглашаешь меня на свидание?» — вполголоса произнесла Николь, совсем не глядя на Соника. «Можно и так сказать». Держа на себе милашку Николь, парень неспешно надевал на нее фиолетовое платье, трогая ее изящные бока, переходя на бедра и опускаясь к попе, протягивая ее миленький хвостик. Возвращая Николь в свои крепкие объятия, Соник пешим ходом вышел на улицу, постепенно ускоряясь и переходя на бег. Погода совсем не благоприятствовала поднятию настроения, тусклое солнышко по-осеннему светило на пару, а местная фауна как будто назло, мертвой тишиной притихла в кустах. Добравшись до озера, вдоль и поперек окруженного закрытыми бутонами различных цветов, Соник и сам начал заражаться грустью местного пейзажа. Более удручающего местечка и не сыщешь. Николь обернулась назад, посмотрев туда же, куда и смотрит Соник. Из памяти выплывала картина цветущего сада, в центре которого находилось прозрачное озерцо, которое в бледной погоде представляло из себя скорее большую лужу после ночного дождя. К озеру вел невысокий спуск, именно на него и присел Соник, вместе с девушкой, облокотив ее голову на свое плечо, как на подушку, слегка придерживая ее за животик. Парень выбрал самое лучшее место для того, чтобы озеро хотя бы отдаленно напоминало о том, что не является лужей. Слегка утянув носиком скорбный аромат атмосферы, Соник приоткрыл губы. «Я бессилен перед грустью нуждающихся. С самого раннего детства у меня было завышенное чувство справедливости, из разу в раз я решал чужие проблемы, выручал страждущих, даже из самой опасной беды». Соник взглянул на пролетающих мимо птичек. «Для меня не имело смысла, кто предо мной, враг или друг, я всегда приходил на помощь. У меня было самое лучшее детство, в нем все казалось приторно-сладким. Для меня смерть была чем-то далеким и неизведанным, я ни разу не видел жуткие травмы, ни разу не ломал кости и не получал ужасающие шрамы. Однако, мир, казавшийся мне доброй сказкой, исчез в одно мгновение, и в этом виноват лишь я один. Я видел, что стало с каждой параллелью. Если бы не моя ошибка, то миллионы людей и мобианцев были бы живы. Героя, которого ты знала, больше нет, я самый настоящий злодей, который совсем не заслуживает ни твоей любви, ни твоего доверия. Это ложь, это все ложь и неправда». Николь повернулась к Сонику лицом, вставая коленями на его ноги. «Во всем виноват тот демон из альтернативного мира. Это все он сделал, это не ты. Лорд Икс во всем виноват. Он хочет уничтожить все наши и все альтернативные миры, он хочет выйти за пределы двух реальностей, чтобы сеять еще больше смерти и разрушения. Это все он подстроил. Из-за него уже миллионы вселенных обратились в безжизненные пустыни. Ты наша последняя надежда, если бы не ты, то нашего мира уже бы не стало». Николь раскрыла Сонику шокирующую истину, от которой он мог лишь с широко распахнутыми от удивления глазами смотреть на девушку, знающую гораздо больше, чем он. «Теперь я все понял. Спасибо, Николь. Пазл в моей голове сложился. Хех, какая досада. А ведь это я хотел тебя утешить, но ты меня опередила». Соник улыбчиво развел руками. «Кажется, ты снова меня спасла. Теперь я уверен, ты и есть отважный герой, который найдет свою принцессу и будет хранить ей свою верность». Соник, слегка посмеиваясь, потрепал Николь по голове. На лице девушки показалась легкая улыбка. Благодаря геройскому и самоотверженному, почти рыцарскому характеру Николь, Сонику все же удалось заразить позитивом печальную девушку. Этим он и был доволен. «Прости, что так и не смог решить твою проблему, но раз уж ты больше не печалишься, то и мне радостно. Надеюсь, и впредь на твоем лице будет сиять улыбка». А теперь, Соник встал на ноги, крепко обнявшись с девушкой. «Нам пора прощаться, красавица». «Угу». Собравшись с духом, Николь вместе с Соником забралась на ровную поверхность. Сконцентрировавшись, девушка открыла портал на Мобиус. «Ты уж заглядывай к нам, милашка Николь, я всегда тебе буду рад». Направляясь к порталу, начал прощаться Соник. «Обязательно буду. Как портал дострою, то не ногой я в это гиперпространство». «И да, Николь взяла Соника за руку. Если хочешь, то я открою портал напрямую к Салли, я хорошо знаю, где она находится». «Да нет, не нужно, я сам их как-нибудь найду». «Тогда». Николь встала на цыпочки, придерживаясь за плечи Соника, закрыв глаза. На прощание, любяще поцеловала парня в щечку. Отойдя чуть назад, девушка, покраснев, посмотрела на Соника. «Спасибо тебе за свидание, спасибо за то, что помог узнать себя с другой стороны, мой любимый, мой герой. Будь счастлив». Улыбаясь, Николь, слегка шмыгнув носиком, утерла маленькие слезинки под зелеными глазками. «Николь». Соник отвернулся от девушки, боясь посмотреть в ее наивные, полные доверия глазки. «Да-да, и тебе спасибо, еще увидимся». Войдя в портал, Соник дождался, пока он закроется, после чего оглянулся назад. «Ненавижу врать, особенно таким коварным способом». Уходя от места с закрытым порталом, девушка, находясь в слегка приподнятом настроении, после разговора с Соником, спустя 15 шагов, остановилась, задумчиво поворачивая головку на закрывшиеся врата. Это было странно. Не такой реакции я от него ожидала, отчего же он был совсем не весел. Он ведь сейчас пойдет к своим девушкам. Талант и удача. Во все стороны раскинулся разрушенный город средней эпохи. Дома горели и рушились. Перед поверженным красным кентавром, весь израненный, стоял длинноволосый брюнет с развивающимся рваным плащом красного цвета, в битой броне и с серой кожей. Прерывисто дыша, мужчина небрежно бросил в сторону оторванную голову монстра. Теперь его взгляд красных глаз был устремлен на три фигуры мобианских ежей, о чем-то беседовавших. «Асик, это было уже слишком. Нам нельзя так явно вмешиваться в ход событий этого измерения. Сонька верно говорит, ты ведь и сам хорошо знаешь, чем это может закончиться. Я сделал свой выбор. На данный момент именно он может стать ключом к победе. Враги, с которыми он сражался, многократно превосходили его по силе. В каждом бою он двигался так, будто заранее заучил их движения. Даже как-то стыдно стало за своего недотепу братца. По сравнению с тем челом, он кажется заурядным. Даже жаль, что, убив двух демонов, он пал смертью храбрых. Прямо сейчас он жаждет сразиться со мной. Он не просто жив, а стал многократно сильнее». «Да ладно, Николь его спасла», — искренне удивился Маник. «Удивлена. Эта девушка не просто догадалась, как путешествовать по альтернативным мирам, так еще и умудрилась нашего недотепу спасти. Так чего же ты ждешь, Осипусик? Разве не самое время сразиться с ним?»